Глава 24. Наэль я нашла в саду за высокими кустами роз. «Уехал?» – спросила она, напряженно выглядывая из-за ярко-алых бутонов. «Уехал!» – вздохнула я. «Ой, леди Дель!» – запричитала горничная. «Чего мы с вами натворили? Нас же теперь!» – начала тереть глаза уголком фартука. «На эшафот!» – взвыла в голос. Оставила в покое фартук, стянула с головы чепчик, вытерла им лицо. «А я молодая, я жить хочу!» И вдруг смолкла, хмуро воззрилась на меня. «А почему вы меня не утешаете? Значит, как помогать, как ночью в замок, как голову на плаху, так на Эль. А утешить несчастную горничную некому!» Снова заревела белугой, закатывая глаза и запрокидывая голову. Я стояла, глядя на крупные слезы, бежавшие ручьями по привлекательному лицу на Эль. На вздрагивающую в такт рыданием русую косу, и молчала. Не от того, что понимала, ни на какой эшафот нас не отправят, по крайней мере сейчас. Я все еще ощущала на собственном теле крепкие змеиные объятия Келтона, представляла его полуусмешку тонких губ, темные глаза с ироническим прищуром, пугающий и в то же время волнующий голос. «Да что же это такое?» – перестала реветь и искренне возмутилась горничная. «А вот знаете, она обиженно шмыгнула опухшим носом. Уволюсь, будете одна со своими делишками разбираться. Это где видано, чтобы первым другом и соратником раскидываться?» – топнула она ногой. «Ухожу. Эй, я пошла». И пошла по аллейке, очень медленно, через каждый шаг оглядываясь на меня. Я стояла, не обращая внимания на горничную, зачарованно взирая на алый бутон розы. «Какой же он странный, красивый и опасный!» – прошептала, наклоняясь и касаясь стебля, ведущего к великолепному алому цветку. Он напоминал мне короля, прекрасный снаружи, но стоит коснуться, как можно очень сильно пораниться о шипы. Так и Келтон. Мужественное красивое лицо, за которым опасная резкая натура, такая пугающая и такая благородная. Я зачарованно провела пальцем по бутону, коснулась нежных лепестков, вдохнула сладкий аромат, вспоминая запах короля, совсем другой, мужской. Он будет преследовать меня еще не раз. «Леди Дель!» – прозвучало у меня над ухом, вырывая из паутины мыслей и воспоминаний. Наэль вернулась и стояла рядом со мной. Ее сомневающийся взгляд скользил с цветов на меня и обратно. «С вами все в порядке? Нас, если что, того! Чирк! И голова с плеч!» «Голова!» – зачарованно протянула я. «Просто восхитительная голова! А какой разворот плеч и...» Поежилась. «Хвост!» «О!» – тоскливо протянула горничная. «Леди Дель, это на вас так его гадское величество повлиял?» «Никакой он не гадский», – выпрямляясь, нахмурилась я, повернулась горничной. «Скажу больше, король – очень даже благородное величество и несчастное». У Наэль приоткрылась челюсть. Горничная ошарашенно хлопнула ресницами. «Вы это прекращайте, моя леди. Он того, этого, людей ест». «С чего ты взяла?» – начала злиться я. «Никого он не ест». «Да что вы говорите?» – горничная уперла руки в боки. «А тогда объясните, куда подевались все колдуны, чьи книги мы видели в его покоях?» «Ага, вопрос на засыпку. Доброжелательный флёр разом слетел с меня». «Тьфу на тебя, Наэль! А я себе уже такого принца в мечтах нарисовала». «Гада!» – поправила меня горничная и сунула помятый чепчик в карман. «Правительственного гада!» Из возраста принца он уже давно вырос, так что приберегли бы свои романтические настроения для более подходящего представителя. Я вздохнула. «Это не романтические настроения, Наэль. Король, правда, совсем не злой. Он не хочет никого пугать. Мало того, мне показалось, что он благородный и смелый. А еще мне его очень жаль. Кстати, отрезание голов откладывается». На лице Наэль отразилось недоверие. «С чего бы это? Неужели правительственный гад?» «Да», – перебила ее и направилась по аллее, «он самый. Пожалел нас и решил, что королевству и его королевскому величеству мы еще можем пригодиться». «Ага», – поспешила за мной горничная. «Сытый, наверное, с утра был». Я остановилась и оглянулась на Наэль. «Ты его боишься?» «Ха!» – усмехнулась она. «Вы мне покажите того, кто его не боится». Медленно прошла, остановилась рядом со мной и хмуро проговорила. «Не знаю, что вы в нем благородного нашли. Он же!» И смолкла, испуганно глядя по сторонам. «Да говори уж!» – махнула я. «Ничего не будет. Не может он тебя услышать». И уже тише буркнула. «Сами страху на себя наводите. И мне кажется, что его величество это очень обижает». Горничная недоверчиво посмотрела на меня. Все-таки потянулась ближе и чуть слышно прошептала. «Хладнокровные не могут обижаться. Змей, он и есть змей, гад ползучий». «Так ты в правителе именно его змеиного обличия боишься?» Приглушенно поинтересовалась я. «И считаешь, что на самом деле он больше змей, чем человек?» Лицо Наэли исказилось. «Гад!» И передернула плечиками. «Хладнокровный ползучий гад!» От ее вида даже у меня морозцем по коже пробрало. «Значит, змей ты боишься», – проговорила я в задумчивости. «А как же мы тогда?» «Ой», – взмолился мой лучший друг и соратник, нервно начав передник теребить. «Только не говорите, что мы снова к нему». «Не к нему, но к гаду ползучему». И я сама поежилась. «И поверь, Наэль, этот змей намного неприятнее того, с кем я имела честь разговаривать с утра». У Наэль вытянулось лицо. «Мне во что, он совсем не нравится. Можно я притворюсь, что просто мимо проходила?» «Нельзя», – отрезала я и взяла горничную за локоть. Пытаясь успокоить ее, тихо произнесла. «Мне тоже страшно». Лучше бы я молчала. Наэль икнула и попыталась вытянуть свою руку из моей хватки. «Ага, сейчас. Идем». «Я не хочу». «Ты даже не знаешь, куда». «Я с вами уже никуда не хочу. У меня сегодня голова в шаге от эшафота была. И я вдруг поняла, что мне вообще с вами никуда не хочется». «Ты обязана мне подчиняться. Ты моя горничная». Девушка закатила глаза. «Я ваша безвольная жертва. Вы. Уставилась на меня. Зрачки вспыхнули озорным огоньком. «А куда мы вообще идем?» Я, наконец, расслабленно выдохнула. Все-таки любопытство Наэль куда более сильное чувство, чем страх перед смертью. И я рассказала ей, куда и зачем мы идем.